18. О Гае Петронии подобает рассказать немного подробнее. Дни он отдавал сну, ночи – выполнению светских обязанностей и удовольствием жизни. И если других вознесло к славе усердие, то его – праздность. И все же его не считали распутником и расточителем, каковы в большинстве проживающие наследственное достояние, но видели в нем знатока роскоши. Его слова и поступки воспринимались как свидетельство присущего ему простодушия, и чем непринужденнее они были, и чем явственнее проступала в них какая-то особого рода небрежность, тем благосклоннее к ним относились. Впрочем, и как проконсул Вифинии, и позднее будучи консулом, он выказал себя достаточно деятельным и способным справляться с возложенными на него поручениями. Примечание 13. Ни годы наместничества Петрония в Вифинии, ни год, когда он был консулом-суфектом, неизвестны. Даже личное имя его не то Гай, как у Тацита, не то Тит, как в других источниках. Но, несмотря на скудость биографических данных, Петроний у Тацита и автор Сатирикона, очевидно, одно и то же лицо. Конец примечания. Возвратившись к порочной жизни, или, быть может, лишь притворно предаваясь порокам, он был принят в тесный круг наиболее доверенных приближенных Нерона и сделался в нем законодателем изящного вкуса. Так что Нерон стал считать приятным и исполненным пленительные роскоши только то, что было одобрено Петронием. Это вызвало в Тигелине зависть, и он возненавидел его как своего соперника, и притом такого, который в науке наслаждений сильнее его. И вот Тигелин обращается к жестокости Принцепса, перед которую отступали все прочие его страсти, и вменяет в вину Петронию дружбу со Сцевином. Донос об этом поступает от подкупленного тем же Тигелином раба Петрония. Большую часть его челяди бросают в темницу, и он лишается возможности защищаться. Страница 320.